раздавались лишь звуки жующих челюстей и тихое довольное бурчание. Ей нравилось смотреть, как люди едят, а эти люди отдавали должное ее готовке. То есть не зря она сходила к Ричардсонам и отбилась от ласок. Нельзя сказать, что они так уж оголодали, но после месяца консервной диеты свежая, специально приготовленная еда пришлась очень кстати. Сама Абагейл съела 3 куска курицы, початок кукурузы и ломтик пирога с земляникой и ревенем, и почувствовала, что набита до отказа, как чехол соломенного матраса. Когда они поели и наполнили чашки кофе, водитель, приятный мужчина с открытым лицом, которого звали Ральф Бретнер, повернулся к ней. «Какой вы закатили нам пир, мэм! Никогда еще еда не доставляла мне такого удовольствия! Спасибо вам огромное!» Остальные согласно загудели. Ник улыбнулся и кивнул. «Могу я подойти и посидеть с тобой, бабуля?» — спросила девочка. «Думаю, ты слишком тяжелая», — попыталась остановить ее женщина постарше, Оливия Уокер. «Чепуха!» — отмахнулась Абагейл. «В тот день, когда я не смогу посадить себе на колени маленькую девочку, меня вынесут ногами вперед. Перебирайся ко мне, Джина». Ральф принес ее и усадил. «Когда она станет слишком тяжелой, просто скажите мне». Он пощекотал лицо Джины перышком на шляпе. Та подняла руки и засмеялась. «Не щекочи меня, Ральф! Не смей щекотать меня!» «Не волнуйся!» Ральф убрал перышко. «Я так наелся, что долго никого щекотать не смогу!» Он снова сел. «Что случилось с твоей ножкой, Джина?» — спросила Абагейл. «Я сломала ее, когда упала в амбаре», — ответила Джина. «Дик наложил гипс. Ральф говорит, что он спас мне жизнь». И она послала воздушный поцелуй мужчине в очках с остальной оправой, который чуть покраснел, кашлянул и улыбнулся. Ник, Том Каллен и Ральф наткнулись на Дика Эллиса, миновав уже пол Канзаса. Тот шагал по обочине с рюкзаком за плечами и палкой для ходьбы в руке. В прошлой жизни Дик лечил животных. На следующий день, проезжая через маленький городок Линдсберг, они остановились на ленч и услышали слабые крики, доносившиеся из южной части города. Если бы ветер дул в другую сторону, эти крики бы до них не долетели. «Милосердие Божие!» — уверенно кивнула Эбби, поглаживая девочку по волосам. Джина прожила 1-3 недели. За день или 2 до того, как мужчины приехали в город, она играла на сеновале амбара своего дяди, когда прогнивший пол не выдержал, и девочка упала с 40-футовой высоты на копну сена. Сено смягчило удар, но она свалилась с копны и сломала ногу. Поначалу Дик Эллис расценивал ее шансы очень пессимистично. Совмещение частей сломанной кости и наложение гипсовой повязки он провел под местным наркозом. Девочка сильно похудела, ее физическое состояние оставляло желать лучшего, и он боялся, что общий наркоз может убить ребенка. Пока Дик излагал самые душещипательные подробности, Джина Макуон преспокойно играла пуговицами на платье Абагейл. Но Джина, на удивление, быстро пошла на поправку. И мгновенно прониклась симпатией к Ральфу и его щеголеватой шляпе. Понизив голос, Элис заметила, что основной причиной, подрывавшей здоровье девочки, было одиночество. «Несомненно», — кивнула Абагейл. «Если бы вы ее не услышали, она бы угасла». Джина зевнула. Ее большие глаза начали закрываться. «Я ее возьму». Оливия Уокер встала. «Положите ее в маленькой комнатке в конце коридора», — подсказала Эбби. «Вы тоже можете там лечь, если хотите. Другая девушка, как ты говорила, тебя зовут, дорогуша, совсем выскочила из головы». «Джун Брикмейер», — ответила рыжеволосая. «Ты можешь спать со мной, Джун, если у тебя нет других планов. Кровать недостаточно широка для двоих, и я не думаю, что тебе захотелось бы лежать рядом с таким мешком костей, даже если бы ширины хватало. Но у меня на антресолях есть матрас, который вполне тебе подойдет. Если только в нем не завелись клопы. Думаю, кто-нибудь из этих здоровяков-мужчин тебе его достанет». «Конечно», — кивнул Ральф. Оливия унесла спящую Джину. Кухню, на которой давно уже не собиралось столько народа, окутали сумерки. Улыбаясь, матушка Абагейл поднялась и зажгла 3 масляные лампы. Одну поставила на стол, вторую — на плиту Блэквуд. Отлитая из чугуна, она теперь остывала, удовлетворенно потрескивая. а третью — на подоконник окна, которое выходило на заднее крыльцо. Свет разогнал темноту. «Может, хорошо забытое старое и есть лучшее?» — резко бросил Дик, и все посмотрели на него. Он покраснел, вновь кашлянул, но Абагейл только хохотнула. «Я хочу сказать», — продолжил он, словно оправдываясь, — «что домашней еды я не ел с... наверное, с 30 июня. В тот день отключили электричество. Кроме того, я приготовил ее сам, а приготовленную мной еду назвать домашней можно с большой натяжкой. Моя жена... она как раз отлично готовила. Она...» Он замолчал. Вернулась Оливия. «Крепко спит», — сообщила она. «Девочка очень устала». «Вы сами печете хлеб?» — спросил Дик матушку Абагейл. «Разумеется. Всегда пекла. Конечно, это не дрожжевое тесто. Дрожжей больше нет. Но есть и другие способы». «Мне так хочется хлеба», — честно признался Дик. «Элен, моя жена, она пекла хлеб дважды в неделю. Дайте мне 3 ломтя хлеба и клубничный джем, а потом, думаю, я умру с радостью». «Том Каллен устал», — подал голос Том. «Устал», — он зевнул, широко раскрыв рот. «Вы можете лечь в сарае», — предложила матушка Абагейл. «Там чуток пахнет пылью, зато сухо». Несколько секунд они прислушивались к мерному шуму дождя, который пошел часом раньше и заставил их перебраться на кухню. Одинокого человека звук этот вгонял в тоску, а компанию радовал и сближал. Вода текла по оцинкованным желобам и падала в бочку, стоявшую у дальней стены дома. Издалека, наверное, из Айовы, доносилось рокотание грома. «Как я понимаю, походное снаряжение у вас есть?» — спросила Абагейл. «Все, что душе угодно», — ответил Ральф. «Мы отлично устроимся. Пошли, Том!» — он встал. «Ральф», — обратилась к нему Абагейл, — «если не возражаешь, я попрошу тебя и Ника чуть задержаться». Ник все это время сидел за столом напротив ее кресла-качалки. «Казалось бы», — размышляла Абагейл, — «человек, который не может говорить, должен чувствовать себя потерянным в помещении, где полно людей, буквально становится невидимым». Но с Ником ничего подобного не происходило. Он спокойно сидел, поворачивая голову, следя за разговором, его лицо реагировало на слова, открытое, интеллигентное лицо, но слишком уж измученное заботами с учетом его юного возраста. Несколько раз она заметила, как в беседе люди поворачивались к Нику, словно за подтверждением своих слов. Они постоянно помнили о его присутствии. И она заметила, как он поглядывал в темноту за окном, и на его лице отражалась тревога. «Поможете мне достать матрас?» — мягко спросила Джун. «Мы с Ником сейчас все сделаем». Ральф встал. «Я не хочу идти в этот сарай один», — замотал головой Том. «Родные мои, нет». «Я пойду с тобой, парень», — успокоил его Дик. «Мы зажжем лампу Колмана и расстелим спальники». Он поднялся. «Еще раз огромное вам спасибо, мэм. Все было так хорошо, что у меня просто нет слов». Поблагодарили ее и остальные. Ник и Ральф достали матрас, в котором не поселились ни клопы, ни другие насекомые. «Том и Дик, для полного комплекта не хватает только Гарри», — подумала Абагейл. Пошли в сарай, где вскоре вспыхнула лампа Коулмана. Прошло еще немного времени, и на кухне остались только Ник, Ральф и матушка Абагейл. «Не будете возражать, если я закурю, мэм?» — спросил Ральф. «Нет, при условии, что ты не будешь стряхивать пепел на пол. Пепельница на буфете, у тебя за спиной». Ральф поднялся, чтобы взять пепельницу, а Эбби по-прежнему смотрела на Ника, одетого в рубашку цвета хаки, синие джинсы и кожаную жилетку. Что-то в нем заставляло ее думать, что она знала его прежде, а если нет, то не могла с ним не встретиться. Глядя на него, она ощущала некую завершенность, словно исполнилось предначертание судьбы, словно в начале ее жизни стоял отец, Джон Фримантл, высокий, чернокожий и гордый, а на другом конце — этот человек, молодой, белый и немой, с ярким, все подмечающим глазом на отягощенном заботами лице. Она посмотрела в окно и увидела яркое пятно лампы, освещающее окно сарая и маленькую часть двора. Задумалась, пахнет ли в сарае коровой. Она не подходила к нему уже 3 года. Не возникало такой необходимости. Последнюю корову, Маргаритку, продали в 1975-м, но в 1987-м в сарае еще пахло коровой. Возможно, пахло и сейчас. Значения это не имело. Встречались запахи и похуже. «Мэм!» Она отвернулась от окна. Ральф сидел рядом с Ником, держа в руке вырванный из блокнота листок и всматриваясь в него. На коленях Ника лежал сам блокнот и шариковая ручка. Он не отрывал глаз от хозяйки дома. «Ник говорит...» Ральф смущенно замолчал, откашлялся. «Продолжай». «Он говорит, что ему трудно читать по вашим губам, потому что...» «Я догадываюсь, почему», — кивнула она. «Это не проблема». Она поднялась и, шаркая ногами, подошла к буфету. На второй полке стояла пластиковая банка с полупрозрачной жидкостью, в которой, словно медицинский экспонат, плавали вставные челюсти. Абагейл выудила их и промыла водой. «Дорогой Господь, я страдала!» — мрачно воскликнула она и вставила челюсти. «Нам надо поговорить. Вы главные, и мы должны кое-что обсудить». «Только не я», — возразил Ральф. «Я обычный рабочий, отчасти фермер. Мозолей на руках у меня гораздо больше, чем идей в голове, а вот Ник, как я понимаю, главный». «Это так?» — спросила она, глядя на Ника. Ник что-то написал, и Ральф озвучил его слова. «Приехать сюда — моя идея, это так. Насчет главенства не знаю. Мы встретили Джун и Оливию примерно в 90 милях к югу отсюда», — сообщил Ральф. «Позавчера. Так, Ник?» Ник кивнул. «Мы уже ехали к вам, матушка. А женщины шли на север, как и Дик. Мы просто встретились по пути сюда». «Вы видели кого-нибудь еще?» — спросила она. «Нет», — написал Ник. «Но у меня возникало ощущение, и у Ральфа тоже, что другие люди, спрятавшись, наблюдали за нами. Думаю, боялись. Еще не справились с шоком от случившегося». Она кивнула. Ник продолжал писать. «Дик говорил, что за день до встречи с нами он слышал треск мотоцикла где-то на юге. Так что другие люди есть. Я думаю, они пугаются, если видят достаточно большую группу». «Почему вы приехали сюда?» Ее глаза, окруженные сетью морщинок, пристально смотрели на Ника. «Вы мне снились», — написал Ник. «Дик Эллис говорит, что один раз видел вас во сне, и маленькая девочка Джина называла вас бабулей задолго до нашего приезда сюда. Она описывала ваш дом, покрышку качели». «Благослови Господь этого ребенка», — рассеянно сказала Абагейл. Теперь она смотрела на Ральфа. «А ты?» «Раз или два, мэм», — он облизнул губы. «По большей части мне снился тот, другой человек». «Что за другой человек?» Ник написал, обвел написанное, протянул листок ей. Без очков или увеличительного стекла, купленного в прошлом году в Хэммингфорд-центре, вблизи она видела не очень, но эту запись прочитать смогла. Такими же большими буквами Господь писал на стене дворца Валтасара. Ник обвел слова кругом, отчего по спине Абагейл, когда она смотрела на запись, пробежал холодок. Она подумала о ласках, рвавших ее мешок острыми, как иглы, зубами убийц. Подумала об открывающемся красном глазе, разрывающем темноту, ищущем, высматривающем не только одну старуху, но всю группу, состоящую из мужчин и женщин. И одной маленькой девочки. Ник обвел два слова. «Темный человек». «Мне сказали...» Она сложила листок, распрямила, снова сложила, на какое-то время забыв про артрит. «Что мы должны идти на запад. Сказали во сне, и говорил сам Господь. Я не хотела слушать. Я старая женщина, и хочется мне только одного — умереть на этом маленьком клочке земли. Земля эта принадлежала моей семье 112 лет. Но я создана не для того, чтобы умереть здесь. Точно так же, как Моисея создали для того, чтобы он пришел в Ханаан с сынами Израиля». Она помолчала. Двое мужчин пристально смотрели на нее в свете масляных ламп, а за окном падали капли дождя, медленные и постоянные. Гром больше не гремел. «Господи!» — думала Абагейл. «Эти вставные челюсти натирают десны. Я хочу вынуть их и лечь в постель».